Узел связи располагался на нижней палубе. Здесь всегда было очень светло и прохладно. «Как в холодильнике», — сразу пошутил Кирсан. «Ноги должны быть в тепле, а голова в холоде. Как говорила моя бабушка, это мозг станции, значит, все правильно». «Как мозг мог повредиться из-за удара по пульту управления?» «В том-то и дело, что не мог. Удар по пульту сделал его уязвимым к...» Андрей остановился перед высокой панелью с миллионом разнообразных соединений. «К проникновению в систему». «Фрама что, могли хакнуть?» «Он хоть и интеллект, но искусственный. А все искусственное можно хакнуть. Возможно, кто-то мог подумать, что если переключить голосовое управление на себя, то станция сразу же подчинится новому хозяину, как джин из бутылки. Даже если такое и произошло, управлять Землей-2 этот человек будет недолго». Почему-то Андрей снова вспомнил свою бабушку. Когда он установил ей первый компьютер для связи с внуками, бабушка, видимо, по аналогии с телевизором, считала, что компьютер — это монитор. Большую серую коробку, расположенную рядом с монитором, она никак не воспринимала. «А как ты поймешь, что он... ну, если он уже?» — спросил Кирсан. Андрей отвернул ворот свитера и достал тонкую пластину, подвешенную на цепочку. Со стороны она была похожа на прозрачную пластиковую визитку, но если посмотреть на просвет, в ней можно было заметить множество еле заметных линий, сплетавшихся в сложный лабиринт. «Я смотрю, у тебя тоже есть предмет?» — улыбнулся Кирсан. «Это ключ». Андрей подошел вплотную к панели и вставил ключ в тонкую узкую щель. Панель замигала микроскопическими лампочками, издала три протяжных писка и погасла. «Теперь тихо, не произноси ни звука. Он должен опознать мой голос». Прошло еще 3 секунды, и панель проснулась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Громко и отчетливо проговорил Андрей. Лампочки замигали, перерабатывая информацию, после чего панель перезагрузилась. «Хреново», — тихо сам себе сказал Андрей. Когда лампочки снова замигали, Андрей повторил попытку опознания, и снова перезагрузка. «Что, не узнает?» Андрей помотал головой. «Попробую еще. Если он меня снова не опознает, включится сигнализация и нас заблокирует. Он ведь не работает. Он не хочет работать». «Фрам что, больше никого не слушается?» «Фрам больше не слушается меня», — разочарованно сказал Андрей, вынимая ключ. «А кого он теперь слушается, мы, видимо, скоро узнаем». Они распрощались с Кирсаном там же, где и встретились. Договорились не болтать и разошлись каждый в свою сторону. Андрей испытывал обиду. Глупо признаваться, но потеря контакта с искусственным интеллектом воспринималась как предательство. Конечно же, Фрам был не виноват, или, судя по его голосу, не виновата. Андрей грустно усмехнулся про себя. Может быть, именно в этом кроется причина обиды? Очередное женское коварство? Ее украли, и теперь она больше не принадлежала ему. С неработающей системой взаимосвязи она была бесполезна. Она может болтать, но не может выполнять приказы. Вся разница была только в том, что теперь она будет болтать не с ним. Правда, пока она вообще никак не проявляла себя, она просто пропала без вести, как и его безумная жена. Попрощавшись с Кирсаном, Андрей снова вернулся в узел связи. Теперь ему предстояло сделать кое-что, не предназначенное для чужих глаз. Он вручную заблокировал дверь, подошел к той же самой панели с лампочками, снял с шеи ключ и вставил его в щель. 20.02.2012, произнес он туда, где на панели находились микрофоны. С легким жужжанием из панели выехала пластина, подсвеченная красным лучом. Андрей приложил большой палец правой руки. Луч быстро скользнул по подушечке пальца, и пластина убралась обратно. На мониторе, расположенном за его спиной, дрогнуло изображение, и появилось маленькое черное окошко с текстом. Несколько абзацев из малоизвестного произведения с пропущенными предложениями. Эти тексты Андрей заучивал наизусть сам и под гипнозом. Он знал их на зубок. Разбуди его среди ночи, и он безошибочно повторит. Много-много страниц выученного текста, подобранного индивидуально под определенного клиента. Назови кому-нибудь эти книги или их авторов, человек нахмурит лоб, силясь вспомнить, и в конце концов лишь разведет руками. Этих авторов никто не знал, и книги эти давно пылились на книжных складах или были отправлены в переработку. Это и был код. Код, который не подберешь в уме, не подберешь при помощи устройств, не просчитаешь. Код, который хранился только в голове Андрея. Тексты были не самые сложные и самые разные. Сказки, детективы, рассказы о животных и даже пошлые любовные романы. В любом случае, содержание не имело никакого значения. Андрей подключил клавиатуру, нажал «ввод», и на экране появился курсор. Он появился сразу на том месте, где было пропущено первое предложение. Теперь Андрей внимательно перечитал текст, чтобы безошибочно выловить его из глубин памяти. «Их поход продолжался уже несколько дней», — начал читать Андрей и сразу запнулся. Он не помнил этот текст. Не то чтобы не помнил наизусть, он вообще никогда раньше его не видел. Ширяев был измотан, он очень давно не ел, да и воду приходилось экономить. Они вышли из леса ровно в тот момент, как солнце провалилось за горизонт. Небо стало си. Наконец, впереди заблестели огни. Это была деревня. «Мы пришли», — сказала Алена, видя, что дом. Ширяев посмотрел в ту сторону, куда указывала московская журналистка. «Подошли к забору». Ширяев взял в руки замок и покрутил его в руках. «Какой холодный», — подумал Ширяев. Он достал из кармана спортивной куртки ключ и вставил в скважину. Ключ не проворачивался. «Не подходит», — сказал Ширяев Алене. «Видимо, кто-то сменил ключ, пока нас не было». На лбу выступил холодный пот. «Не подходит». «Ключ не подходит». Андрей никогда не видел этот текст и, соответственно, не знал его наизусть. Он мог бы подумать про что угодно. Про ошибку, выкинувшую в качестве пароля незнакомый отрывок. Про ошибку инструктора, натаскивавшего его на изучение текстов. Но содержание текста было настолько двусмысленным. Текст был ключом, который не подходит. Заканчивался отрывок еще более издевательски. «Кто мог сменить ключ?» — спросил Алену Ширяев. «Сказала она, — это мог быть только он». Никаких сомнений не оставалось. Станцию захватили. Произошло то, чего не могло произойти, потому что не могло произойти никогда. Андрей не знал, сколько времени он провел вот так, стоя перед монитором и перечитывая текст. 1, 2, 10, 100 раз. Это было абсолютно бессмысленное занятие, но прекратить его он не мог. Он искал скрытый смысл, еще более скрытый смысл. Подсказки, шифры, что угодно. Фамилия Ширяев была ему незнакома. То есть, конечно, он знал людей с такой фамилией, но они никак не могли относиться к его делу. Алена? Нет. Московская журналистка? Он знал тысячи московских журналисток, но никак не мог найти ниточек, которые связывали бы их с его проектом. Деревня? Лес? Поход. Только поход и несколько дней в пути. И усталость. Вода на исходе? Вряд ли. С водой на станции проблем не было и не могло быть. Вокруг тонны чистейшего льда. Тогда запасы чего были на исходе? Замок. Замок был очень холодным. Андрей представил себе очень холодный замок. Холодный, потому что из металла. Металлические предметы были очень холодными. Могло ли это быть связью? Был ли в этом смысл? Андрей снова перечитал текст, перечитал его задом наперед, сложил все заглавные буквы. Ничего. В этом тексте не было иного смысла, кроме циничного издевательства. Это было по-настоящему страшно. Страшно не столько потому, что Андрей все-таки потерял управление над собственной станцией, а значит, видимо, и деньги, вложенные в нее. Страшно было то, что контроль у кого-то другого, и этот другой мог заблокировать двери кают, отключить системы воздухоснабжения, сделать с людьми, находящимися на станции, все, что угодно. Маруся, Марго, он сам. Все были в опасности и находились в руках неизвестного персонажа с неизвестными планами. Заложники. Мысли хаотично перепрыгивали одна на другую. Кто мог это сделать? Неизвестно. Рассказать обо всем Свиридову? А если это сделал он? Выдать себя? Но тот, кто оставил Гумилеву это послание, знал, что он придет сюда и попробует связаться со станцией. Забрать Марго, Марусю и свалить? Куда? Пешком до ледокола? Это было верное самоубийство. Нужно было связаться с Саничем. Сейчас он находился в больнице. 40-летний мужик свалился с инфарктом средь бела дня. Теперь это, к сожалению, не редкость. Даже многочисленные импланты, заменявшие его начальнику службы безопасности некоторые внутренние органы, не спасли от сердечного приступа. Поехать с Гумилевым он не мог, но все равно все, что касалось безопасности Андрея, замыкалось на этом человеке. Он мог подсказать решение, мог сказать, что делать, а что точно не надо делать. Андрей перешел в соседнюю комнату. Это был крохотный кабинет, оборудованный специально для Гумилева. Он сел за стол, надел наушники с микрофоном и послал запрос. Это была специальная частота, выделенная для разговора с начальником службы безопасности. Воспользоваться ей мог только Андрей и сам Санич. «Да», — раздалось из динамиков. «Приветствую». Андрей старался говорить спокойным голосом, но удавалось это плохо. «Что случилось?» «Станцию забрали». «Как забрали?» Андрей отметил, что голос Санича был слабым. Ему стало страшно тревожить его. Заставить нервничать человека, только что перенесшего инфаркт. С другой стороны, это была его работа. «Произошла авария и убийство Алферова». Санич выматерился. «Голосовое управление не работает. Синхронизироваться со станцией не получается. Не могу пройти авторизацию». «Забыли?» «Нет, не забыл. Станция выдала текст, который я никогда не видел». «Но это невозможно». «Как видишь, возможно». «Что за текст?» Андрей быстро пересказал прочитанное в черном окошке. После постоянных тренировок памяти тексты он запоминал на лету. А если учесть, сколько раз Гумилев перечитал этот отрывок, обезьяна бы выучила. «Будьте там, я перезвоню». «Отбой». Андрей замер. Санич слишком резко прервал разговор. Похоже, то, что он услышал, было для него каким-то сигналом. Или узнал знакомый почерк, или что. Теперь время тянулось невыносимо долго. Хотелось сделать сразу 1000 дел, но пока руки были связаны. Нужно было принять какое-то решение, а уже потом начинать действовать и либо спасать, либо бежать, либо стрелять, либо и то, и другое вместе. Раздался сигнал вызова. Андрей нажал на прием. «Посмотрите на потолок. В углу три круглых динамика». Андрей осмотрел потолок. «Вижу. На одном из них метка. Три красные точки треугольником. Отсюда не видно. Надо будет подняться туда». «Понял. Надавите на динамик рукой и проверните по часовой стрелке. Когда услышите легкий щелчок, крутите его влево. Три полных оборота». «Так. Динамик отстегнется от платформы. Теперь засуньте руку внутрь и нащупайте кнопку. Она маленькая, но вы ее найдете. Нажмите на нее. Я перезвоню. Конец связи». Андрей быстро сорвал наушники, схватил кресло и подтащил его в угол. Забрался. Вот динамики. До них легко дотянуться рукой. Никаких красных точек. Андрей глубоко вдохнул. Надо успокоиться. Напряг зрение и осмотрел еще раз. Есть. Точки настолько маленькие, что заметить их сложно. К тому же тут не самое лучшее освещение. Возможно, специально. Надавил рукой на динамик, словно втопив его внутрь, и провернул по часовой. Щелчок. Провернул в обратную сторону. Три полных. Так. Динамик выпал в руку. Андрей нагнулся и осторожно положил его на стол. Теперь кнопка. Внутри отверстия гладкая пластиковая труба, куда легко проникает рука. Быстро провел ладонью внутри. Да где же она? Маленькая кнопка. Если она такая же маленькая, как эти три точки... Нет. Вот она. Размером с ячменное зернышко. Андрей надавил на кнопку, и в кабинете погас свет. Оригинально. Снова сигнал вызова. Андрей спрыгнул с кресла, подбежал к столу, надел наушники. «Прием!» «Что произошло?» «Погас свет!» «Возвращайтесь к главной панели. Скажите код. Проведите биометрию. Дальше все запустится автоматически. Перезвоню. Конец связи». Андрей на ощупь добрался до двери, открыл и проник в узел связи. Здесь было также темно. Свет от микроскопических лампочек не особо помогал делу. Вот панель, вот щель для ключа. Андрей вставил карточку. 20.02.2012. Произнес он свой персональный код для запуска биометрического анализа. Снова выехала пластина, подсвеченная красным лучом. Но теперь в темноте... Луч не рассеивался и казался лазерной указкой. Андрей опустил голову и увидел цифры, словно нарисованные на его груди. Прочитать это было невозможно. Он быстро отошел в сторону и посмотрел на стену. Теперь отражение проецировалось туда. Пентаграмма, означающая «ввод», пентаграмма, означающая «обратный отчет», затем длинный код из 24 цифр, пентаграмма, означающая его личный код, и пентаграмма, означающее завершение работы. Код надо было быстро заучить, причем в обратном порядке. Андрей несколько раз перечитал его справа налево, надавил на пластину для биометрического анализа, и она плавно утонула в панели. Теперь никаких подсказок не было, и можно было надеяться только на собственную память. Андрей нащупал кнопку ввода, нажал. 7 0 7 0 1 9 4 2 8 3 9 9 3 7 7 7 4 2 3 9 0 0 9. Прочитал Андрей код в обратном порядке. 20.02.2012. Кнопка «Конец работы». В кабинете зажегся свет. Больше ничего не произошло. Андрей попытался вытащить карточку, но ничего не получилось. Она словно пропала там. Панель сожрала ее так же, как сжирает карточки неисправный банкомат. Раздался очередной сигнал вызова. «Да, получилось. Он сожрал мой ключ. Все правильно. И что теперь? Теперь все. Ты не объяснишь мне, что я только что сделал? Вы отключили станцию. То есть? Система полностью уничтожена. теперь ей не сможет воспользоваться вообще никто. У Андрея пересохло в горле. Я собственными руками уничтожил то, что так долго строил? Андрей Львович, механика станции не повреждена. Вы можете передвигаться на ручном управлении, спокойно объяснил Санич. Раньше станция полностью подчинялась вам. Потом стала подчиняться кому-то другому. Теперь она ничья. Это просто машина для передвижения, и управляет ей тот, кто стоит у руля. Надеюсь, у руля будете стоять вы. Извините, это все, что я мог сделать в такой ситуации. Вам лучше всего вернуться на ледокол, а я скоро вылечу к вам. Конец связи. Когда шок прошел, Андрей выдохнул. Казалось, будто он не дышал все это время, пока производил манипуляции под диктовку Санича. Конечно же, он был прав. Да, управление станцией вернулось на уровень 19 века. Зато и использовать станцию против ее пассажиров было теперь невозможно. Работали элементарные функции, которые мог контролировать кто угодно. Все по-честному. Если не считать предметов.